На другой сезон моего служения театру Нина Гуляева спрашивает меня: «Слушай, старичок, а ты мешочек завел?» «Какой мешочек?» «Маленький такой, вроде часового кармашка, пистончика». «Нет у меня никакого мешочка». «Зря». «Заведи. Пора». «Что мне туда класть? Зарплату, что ли, 690 рублей?» «Нет, не зарплату, а камешки». «Какие камешки?» «Драгоценные, полудрагоценные, всякие». «А ты спроси, они у меня есть? Если б не было, я б с тобой не говорила». «Ну, чего глазами лупаешь?» «Не понял. Какие такие камешки?» «А ты понимай, в театре надо соображать быстро, а то рот раззявишь, роли уведут. Но это я так, к слову». Сделав скидку на мое театральное невежество, она продолжала тоном более спокойным и размеренным, тоном армейского старшины, поучающего солдата: «Ну так вот, камешки — это твоя боль, твои слезы, твои находки, твоя удача, твоя радость, пот и кровь, короче, все то, что ты только что, ты лично, Коля Пеньков, затратил для того, чтобы та роль, которую ты получил, большая она или маленькая, интересная или неинтересная, принадлежащая перу Шекспира или написанная театральным поденщиком Тютькиным, повторяю, а ты вникай, любая роль, данная тебе в работу, в конечном счете сыграна была так, чтобы вызвать одобрение или восторг и зрительного зала, и театральных критиков. И после каждой роли остается у тебя на ладони камешек. Он может быть маленьким, большим, драгоценным, так себе, в зависимости от того, сколько ты затратил усилий для того, чтобы из порошка, засоряющего изнутри печные трубы, попросту именуемого печной сажей, засверкал на твоих ладонях чистейший алмаз. Вот для этого и нужен мешочек, где хранилось бы твое главное в жизни богатство». «А если вместо алмаза булыжник?» «Бывает. Один-два раза еще ничего. А если больше, то надо идти в дорожные рабочие. Тоже ведь почетная профессия. Запомнил?» «Все запомнил». «Намертво». «Пользуйся. Я не жадная». Это говорила Нина Гуляева, актриса МХАТ, блестяще играющая в те годы роль молодых героинь. Мы еще студентами восхищались ее работами в спектаклях «Дорога через Сокольники», «Третья сестра Когоута» и особенно «Три толстяка» в постановке Владимира Богомолова, где Гуляева фантастически сыграла Суок. Вся Москва бегала смотреть ее в этой роли. Она, в общем-то, говорила о мастерстве со всех заглавных букв. Мастерстве актера. Той таинственной субстанции, что, с одной стороны, дается некоторым людям при рождении, как некий господень дар, а другая, основная половина, приобретается, зарабатывается тяжелым, вдумчивым, целеустремленным трудом. Так что же представляет из себя эта неуловимая эманация, применительная к театральной сцене? Два актера в очередь играют в спектакле одну и ту же роль. На одного зритель валом валит, на другого ноль. В чем вопрос? Второй вроде тоже не без способностей, и внешностью Бог не обидел. А скука глядеть. А первый? Внешность так себе, как говорят, и плюнуть-то некуда, и голосишка чуть посильней комариного писка. А выходит на сцену, и глаз не оторвешь. И зритель в зале сразу чувствует, что ему, этому актеру, хорошо на сцене. Он как бы после долгих блужданий вернулся в дом родной, где все ему знакомо, привычно, где ему радостно быть. И зритель на радость актера включает свою радость, ибо он для этого и пришел в театр. поделиться радостями. И вот это прилюдное обживание сцены действующим лицом, его величеством актером, и есть то самое нечто, та живая вода, за которой, разменяв денежную бумажку на билетную, зритель спешит, спешит по вечерам в театр, не подозревая, каких мучений стоит актеру эта прилюдная его независимость. Не помню когда, когда-то очень давно, в какой-то газете я видел рисунок-шутку. Молоденький, хорошенький, весь в кудряшках, козленочек, читает со сцены строчки Маяковского. «Я волком бы выгрыз бюрократизм». Читает с упоением, это видно вдохновенно. А в зале волки. Все. Весь зал. Я к чему это? А к тому, какую бы волчью шкуру актер не натягивал на себя в спектакле, внутри он всегда этот козленок. Ему всегда, в той или иной мере, страшно. И чем удачнее, чем ответственнее роль, тем громче подает голос глубоко запрятанное актером это проклятое чувство сценического страха, мешающее ему особенно на премьере выплеснуться до конца в его сокровенных выдумках перед потрясенным, обязательно потрясенным, зрительным залом. Методы противостояния этому сугубо индивидуальны. Каждый актер добывает их для себя в поте лица и хранит в кармашках профессиональной памяти, как средневековый ремесленник-кузнец хранил особые способы отковки и закалки холодного оружия. Да, собственно, по зрелому размышлению, и секретов-то особых нет. Открой один актер другому актеру все свои секреты, все свои крючки, выложи он их на белой скатерти, все равно тот другой не сможет ничем из этого богатства воспользоваться, потому что, повторюсь, золотом они являются только для того, кто их выстрадал. А для остальных это не более чем, как в одном из страшных рассказов Гоголя, груда битых черепков. Прочти ты хоть все гениальные труды Станиславского о том, как стать актером, ты все равно им не станешь. Сухим начетчиком – да, актером – никогда. Почему? По кочану. Тайна. Вон, Михаил Чехов, говорят, и это не театральный треп. В «Гамлете» перед монологом «Быть или не быть» держал паузу чуть ли не в 5 минут, кто говорит и больше. Сидел на сцене, смотрел в пол и молчал. Нет, вы только представьте себе, 5 минут сценической паузы. Ведь это же 5 раз можно умереть от разрыва сердца. Казалось бы, чего легче? Сиди на сцене, молчи, отдыхай, да. Но сидеть и молчать на сцене надо так, чтобы у зрителей в зале поднялись волосы на голове от внезапно возникшего электрического поля. Никто пока не исследовал закон превращения сценической энергии актера в электрическую. А Михаил Чехов, и это опять же не треп, на вопрос, как ему удается так долго держать паузу, ответил, что ничего тут нет сверхъестественного, что он попросту сидел и считал гвозди по периметру поворотного круга. Гвоздей этих в полу сцены тысячи, так что считать можно часами. Конечно, ответ этот со стороны Михаила Чехова был не более как шутка. Шутка гения. Попробуйте сами. Посчитайте гвозди во время спектакля, а я посмотрю, что из этого выйдет. Но какая-то доля правды есть в этом парадоксальном ответе. Есть. Ведь это какую же надо иметь внутреннюю свободу для того, чтобы перед гениальным шекспировским монологом, перед его словами «быть или не быть», ты занимался тем, что подсчитывал количество оставленных гвоздей на квадратный дециметр пола? Борис Александрович Покровский на одной из репетиций пьесы непомнящего «Пророк» Будучи втянутым в спор о том, должен ли внутренний монолог актера во время спектакля соответствовать мыслям своего героя, данному ему автором пьесы, в обычной своей парадоксальной манере заявил так. «Мне, в общем-то, наплевать, о чем актер думает на сцене. Он может думать о чем угодно. Он может вообще ни о чем не думать. Но он должен так стоять на сцене, чтобы я, как зритель, был абсолютно уверен, что он думает. Думает о том, о чем положено думать его герою в данной сценической ситуации. А все остальное от лукавого». Тут надо сделать пояснение. Как гениальный оперный режиссер Борис Александрович Покровский оказался в роли постановщика драматического спектакля? В конце 90-х, после раздела МХАТа, мы, Доронинская, так сказать, его половина, упросили этого замечательного человека помочь нам в создании репертуара и поставить интересную пьесу Валентина Непомнящего, посвященную творчеству Пушкина. Борис Александрович согласился, и мы, участники спектакля, были благодарны судьбе, что она подарила нам возможность в течение полугода общаться с этим человеком. Писать о нем, о его неуемной молодой энергии, уме, юморе, энциклопедических познаниях буквально во всех жизненных областях, о его рассказах, воспоминаниях, связанных с гениальными русскими и советскими музыкантами, об этом бегло не расскажешь. Книги о нем уже написаны, а нам остается только еще раз сказать спасибо этому удивительному человеку и художнику. Спасибо, Борис Александрович. Да, так мы начали тему с гуляевских камешков. Мешочка для их хранения я по своему раскидистому, так сказать, характеру так и не приобрел. Есть ведь брючные карманы. Зачем еще лишняя емкость? А вообще, если без шуток, тема актерского мастерства – тема обширнейшая, границ не имеющая. Каждый исповедует ее по-своему. И, может быть, в конечном счете, прав Борис Александрович Покровский. Стоять надо на сцене уметь. Так стоять, чтобы зритель, глядя на тебя из полутемного зала, восторженно прошептал про себя: «Это стоит гений». В крайнем случае талант. А потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе, Джон Дон. Как колокольные удары, Джон Дон. Теперь любой читающий «Малец» скажет, что эти слова – часть эпиграфа к роману Хемингуэя «По ком звонит колокол». А в 60-х я впервые прочел их на втором листе, отложив в сторону первый с именем автора и заглавием «По ком звонит колокол». Толстенная стопа листов, заполненных с одной стороны машинописным текстом, и была тем самым крамольным, так сказать, романом писателя, опубликовать который наши тогдашние власти никак не осмеливались. Мне дали его на вечернем спектакле. Тяжеленный сверток, завернутый в оберточную бумагу и перевязанный крест-накрест бечевкой, сказали: «Завтра утром на репетиции вернешь». Завтрашняя репетиция начиналась, как всегда, в 11. Ночь на кухне, когда все домашние уже спят, длится совсем по-особому. Тикают часы на стене, вздрагивает и что-то бормочет со сна испуганный холодильник, струйка дыма очередного загашенного окурка прихотливой росписью перечеркивает круг света от настольной лампы. Стынет крепкий чай в большой фаянсовой кружке. Шуршат листы с определенным интервалом, перекладываемые слева направо, незаметно утончается левая стопа и растет правая. Испания разворачивает передо мной свои потрескавшиеся от солнца, залитые кровью и ненавистью гражданской войны страницы. «И восстал сын на отца, отец на сына, брат на брата. Наше поколение мальчишек, рожденных перед войной, знали о событиях середины 30-х годов в Испании не понаслышке. Точнее, да, конечно, все-таки понаслышке, но из первых уст понаслышке. Наши отцы и старшие братья воевали на стороне республики. С испанскими ребятами мы учились в школах и техникумах. Вся эпопея гражданской войны в Испании лежала у нас в переднем кармашке памяти, рядом с памятью о нашей гражданской. Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать. Романтика далекой войны, романтика крови, пролитой на чужих полях ради ставших привычными нам идеалов. Но, как ни странно, в большой литературе у нас испанская эпопея середины 30-х, героическая, без преувеличения эпопея, отражения не нашла. Не было на эту тему ни романов, ни повестей, ни рассказов. В поэзии где-то что-то мелькало. У Константина Симонова, например, еще кое у кого. Да и то в полунамеках. Слабо. Неубедительно. Масштабная европейская война, где, отбросив забрало политиканство, впервые напрямую столкнулись в смертельной схватке разные идеалы, война, по существу являвшаяся предтечей Великой Отечественной, была лишена у нас художественного осмысления. Самого правдивого, может быть, осмысления. Все это походило на кинокадры, у которых нет звука. Рты люди раскрывают, а о чем говорят, непонятно. То ли в любви объясняются, то ли проклинают друг друга. И вот он передо мной. Роман об Испании. Я отложил вправо последний лист. Зимний рассвет потихоньку размывал черноту оконных стекол. Можно еще пару часов поспать перед тем, как идти на репетицию. Но сна не было. Вновь и вновь я мысленно переживал прочитанное. Герои романа вставали передо мной как живые. Я видел их. Я знал их. Мне была понятна, близка их боль, их мечты, их борьба, их любовь к жизни, стоическое, какое-то фатальное отношение к смерти, их негромкий, малословный героизм, монументальностью характеров, они чем-то напоминали героев Илиады Гомера. Такой же монументальной, не до конца понятной нам, была и их борьба. Борьба жестокая, перераставшая в схватку с такими же, как они сами, под знаменами, мало чем отличавшимися одно от другого. Красный и желтый цвета, цвет крови и песка, кровь и гной значились на знамени одних, и добавленная фиолетовая полоска, кровь, гной и марганцовка, светилась на полотнищах противостоявшей стороны. Все было внове для меня в этом романе Хемингуэя. Все по-другому. Все мои представления о трагических событиях в Испании 30-х годов лопались, как разноцветно красивые мыльные пузыри. «Это правда», — сказал я, откладывая в сторону последнюю страницу романа. «Так могло быть. Как беда не приходит одна, так и чудо бывает иногда, правда, редко, сдвоенным, если его очень захотеть. Через какой-то короткий срок по прочтении, по ком звонит колокол, меня встречает в театре наш режиссер Владимир Николаевич Богомолов и предлагает мне, ни больше, ни меньше, как поработать над интересным сценическим материалом, будя, конечно, на то мое согласие. «Что за материал?» – спрашиваю. «Хемингуэй». И смотрит на меня так загадочно победительно. У меня ёкнуло сердце. Предчувствие удачи проскользнуло в подсознании, но я не дал ему оформиться в ясную мысль. Мало ли романов у Хемингуэя? «Название?» — поинтересовался я небрежно. «По ком звонит колокол?» Он вывалил передо мной эти долго сдерживаемые слова, как козырную карту высшей номинации, как хитрюга-скорняк выкладывает на прилавок перед разборчивой покупательницей манто из баргузинских соболей. Он молча смотрел на меня и ехидно улыбался, и я понял, что он не простил мне моей наигранной небрежности при упоминании имени писателя. Люди театра ревнивы и в большом, и в малом. Тут уж я закидал его вопросами. Оказывается, идея постановки принадлежала выпускнице нашей школы Алле Азариной. После окончания института она пошла по стопам родителей на эстрадные подмостки и стала чтицей. Сценарий, написанный ею по хемингуэевскому роману, был рассчитан на двух исполнителей. Начались репетиции. Принцип, структура, внутреннее содержание будущего спектакля ничем не отличались от любой драматической работы. Те же подходы в постижении образов, те же мхатовские взаимодействия между героями. Только норма, так сказать, этих героев, их количество, было на каждого из нас намного больше, чем в обычном спектакле. Все, что говорилось в романе мужским голосом и носило мужские имена, падало на мою долю. Автор, то есть сам Хемингуэй, Эль Сордо, Роберт Джордан и другие. Женские же роли, Мария, Пилар, оставались за Аллой. Работали легко, увлеченно, помогая друг другу, зажигаясь, что называется, один от другого. Сам роман, события, происходящие в нем, характеры героев, требовали поиска новой формы, будущей постановки, нового облика воплощения персонажей. Каждой сценической находке радовались как дети. И больше всех радовался Владимир Николаевич. Он вообще был человеком увлекающимся, а при работе над спектаклем увлекающимся вдвойне. Часто это доходило до размеров анекдотических. До сих пор все те, кто работал с ним, помнят и передают как классические байки его замечания актерам во время репетиций, его требования к осветителям и другим цеховикам. «Актеры, не мешайте, уйдите со сцены, дайте посветить!» кричал он нам на прогоне, когда на завтра была уже назначена генеральная репетиция. Мне думается, его затаенной страстью как режиссера при создании спектакля было нежелание поразить нас новизной мысли, современной, проникающей до самой глубины нашего сознания, так называемой «штыковой идеей». Эти прерогативы он оставлял на совести драматурга. То есть, если в пьесе есть эта идея, она себя так или иначе в спектакле выкажет, а желанием создать на сцене нечто такое, такую картину, таких героев, каких вы никогда не видели и никогда не увидите. Это все равно, как если бы перед вами вдруг открыли неизвестное, утерянное давным-давно полотно кисти Рубенса или Эль Греко. В нем... ничем не примечательным на вид человеке, жило постоянное, никогда не прекращающееся чувство восхищения перед красотой окружающей нас жизни, перед ее чудесными загадками, которые открываются на миг перед нами как Божье откровение, открывается всем жаждущим благодати. Он не признавал права ни за кем делить персонажей на, так сказать, положительных или отрицательных, на прямых или кривых. Стройный ствол молодой сосенки мог восхитить его, но предпочтение он всегда отдавал перепутанным в наплывах, наростах, корням столетних деревьев, каждый из которых был произведением искусства. Он любил Достоевского. Достоевский для него был высшей правдой. Он иногда говорил на репетиции: «А теперь, ребятки, давайте-ка по Достоевскому». Это означало одно – отбросить привычные, удобные штампы и попробовать докопаться до донышка того, что зовется сутью. Он был хорошим художником. В молодости он окончил вечернюю студию Грекова, и эти две престижные – театр и живопись – тянули с ним его повозку искусства всю жизнь. Вспоминаются его устные новеллы. Я забыл сказать, что Богомолов был замечательным рассказчиком, связанные так или иначе с этими двумя его жизненными увлечениями.